От автора. «Здесь вся благая сходится», — сказал древний князь о понравившейся ему земле. «Благая разных времен, стран, характеров, страстей сходится в Пушкине. Как мощное, негаснущее светило притягивает нас мысль, гений, образ, личность первого поэта, прожившего неполные 38 лет, но владевшего веками и тысячелетиями. Специалистам по русской истории и культуре XVIII-XIX веков порой просто приходится в той или иной степени превращаться в пушкинистов, изучая архитектуру XVIII столетия или освободительные битвы XIX, историю государственных учреждений или землепашества, войну 1812 года или дворцовые тайны, народное мнение, историк должен время от времени советоваться с Пушкиным, имея в виду его умение одной строкой, одним метким выражением определить всю сущность крупного исторического явления. Мандельштам, стихотворение, Ленинград, советский писатель, 1974 год, страница 314. Примечание редакции. Разве освоено, исчерпанное историческое и художественное богатство таких, например, формул «Петр I, одновременно Робеспьер и Наполеон»? По смерти Петра I действия правительства были выше собственной его образованности, и добро производилось ненарочно. С многочисленными учеными анализами дворцового переворота 11 марта 1801 года соперничают две пушкинских строки: «Падут бесславные удары, погиб увенчанный злодей». В центре нашего повествования Пушкин и декабристы. Взаимоотношения первого поэта и первых революционеров. 14 декабря глава российской истории и важнейшие события в биографии главного героя этой книги. Предлагаемая работа представляет собой серию очерков, конечно, не претендующих на полный охват огромной проблемы, но связанных единством темы и, в общем, хронологически последовательных. Первая часть, 4 главы, в основном относится к южному периоду пушкинской биографии 1820-1824 годы. Вторая часть, 5 и 6 главы, содержит пространное отступление от непосредственной биографии поэта и посвящена событиям с 1820-х до конца 1850-х годов. Но это связано с подробной предысторией знаменитых воспоминаний декабриста Пушкина и позволяет затем в третьей части книги, главы 7-10, основываясь на записках Пушкина и других материалах, представить время Михайловской ссылки 1824-1826 годы. Система очерков при описании целого периода или процесса, конечно, может привести к известной неполноте, односторонности. Однако сегодняшний уровень нашего знания о 1820-х годах сам навязывает подобное решение. Материалов так много, проблемы столь многообразны и расчленены, научные запросы столь возросли, что очерки представляются наименьшим злом, позволяющим предложить нечто новое, без громоздкого, многократного повторения, хорошо известного. К сожалению, нет возможности упомянуть все труды, в той или иной степени существенные для этой книги. Ведь нет ни одной обобщающей работы о пушкинском времени, где бы не затрагивались связи поэта с русским освободительным движением. В частности, материалы и документы, цитируемые нами по их последним изданиям, в большей своей части публиковались и комментировались многократно. Отказываясь, за исключением нескольких необходимых случаев, от простого перечисления предшественников, Автор надеется, что это вынужденное ограничение будет правильно понято. Примечание редакции. Заметим, кстати, что очерковость присутствует и в большинстве самых систематических историко-литературоведческих работ. Ведь наши знания даже о сравнительно недавних временах во многом определяются состоянием источников, особенно при изучении политической истории, научной биографии и культуры. За примерами недалеко ходить. Стержнем второй и третьей частей нашей книги являются материалы о Пущине и его поездки в Михайловское. Между тем, если бы декабрист случайно не успел завершить своих воспоминаний, а он ведь написал их всего за несколько месяцев до смерти, тогда мы, пожалуй, терялись бы в догадках насчет содержания, последствий его поездки и не знали бы того, что сегодня представляется хрестоматийным. В то же время из переписки Пушкина и по другим документам видно, что пребывание в Михайловском Дельвига не менее недели в апреле 1825 года также повлияло на многие мысли, чувства и строки той поры. Дельвиг, однако, не оставил записок «Мы почти ничего не ведаем об этом замечательном свидании», и оттого, конечно, не можем выделить отдельного очерка о событии, того достойным. Да и в самых капитальных трудах находим об этой встрече всего по нескольку строк, больше и невозможно. Чувствуя происходящее в наших трудах невольное искривление естественных пропорций, можем лишь повторять за одним замечательным специалистом: разведчики прошлого, люди не совсем свободные. Их тиран — прошлое. Оно запрещает им узнавать о нем что-либо, кроме того, что оно само, намеренно или ненамеренно, им открывает. Блок «Апологии истории. Москва. Наука. 1973 год. Страница 35. Примечание редакции. Естественно, задачу свою автор книги видит в том, чтобы в отдельные очерки о Пушкине и его времени ввести максимум новых или малоизученных материалов, в каждом более или менее частном эпизоде уловить, насколько можно, типические черты. Решение поставленных задач, несомненно, осложняется тем обстоятельством, что Пушкин, вероятно, самый загадочный русский художник. Именно потому, что самый знаменитый, великий, изучаемый. Да ведь и поэт хорошо знал возможность таких парадоксальных сочетаний, когда писал о записках Надежды Дуровой. Судьба автора так любопытна, так известна и так таинственна, что разрешение загадки должно произвести сильное общее впечатление. С годами в определенном смысле Пушкин делается еще более таинственным. Прежде, когда мы знали много меньше, некоторые вопросы не могли быть даже поставлены, многие загадки еще не были замечены. Мы подразумеваем два рода пушкинских тайн. Во-первых, тайны прямые, ненайденные или вдруг возникающие из небытия автографы, новые тексты, документы, биографические материалы о поэте. Во-вторых, глубинный смысл некоторых хорошо известных произведений поэта, то, что Ахматова называла «пушкинской тайнописью», и сомневалась, довольно ли сказано в науке про эту его особенность, и так ли легко довести эту мысль до рядового читателя, воспитанного на ходячих фразах о ясности, прозрачности и простоте Пушкина. Неизданные заметки Анны Ахматовой о Пушкине, «Вопросы литературы», 1970 год, номер 1, страница 191. Примечание редакции. В данной книге использованы материалы 10 архивных хранилищ, выявлены некоторые новые документы о Пушкине и его южных друзьях, об отношениях поэта с декабристами, об угрозах, преследованиях, гонениях. В то же время на страницах этой работы не раз предпринимаются попытки медленного чтения хорошо известных текстов, следования за мыслью поэта, проникавший сквозь таинство своего времени ко всем временам. Отсюда еще одна особенность предлагаемого исследования. В нем много, может быть, слишком много гипотез. Если бы героями книги были менее известные, менее изучавшиеся фигуры, тогда следовало бы сосредоточиться на выявлении и осмыслении основных документов и фактов. Однако к Пушкину и многим его современникам такие тропы уже проложены. Стадия познания настойчиво требует гипотез. Только они одни в ряде случаев могут поколебать, опрокинуть стену, отделяющую известное от неведения. До 1870-1880-х годов Пушкин мог бы прожить. В ту пору еще здравствовали некоторые его современники. Последний лицеист, канцлер Александр Горчаков, скончался в 1883-м. Вера Федоровна Вяземская в 1886 году. Опекушинский памятник в Москве будто отмерил некий рубеж, за которым вместо горьких слов Пушкину могло бы быть 40, 50, 70 лет. Стали говорить Пушкину 100 лет, 150, 175. Пушкинское время все дальше, а Пушкин как будто все ближе. Не от одной же почтительности к первому поэту праправнуки перечитывают его, бесконечно находя своих медного всадника, Онегина, пиковую даму, иногда совсем не похожих на одноименные сочинения, открывавшиеся их отцам и дедам. Не слабеющий интерес у современного читателя вызывает и одно особенное пушкинское произведение, где фрагменты и главы — это лицейские и южные шалости, эпиграммы, записанные в кабинете петербургского губернатора, Михайловские рощи и Борис Годунов, «Свобода», «Арзрум», «Болдина», «Холера», «Оренбургские тракты», «Гончарова», «Черная речка». Пушкинская биография. Жизнь, прожитая им самим. В этой же книге фрагменты нескольких пушкинских лет. Время от начала южной ссылки до окончания Михайловской. «Младости моей мятежные течения». Для первых революционеров это целая историческая эпоха, в начале которой союз благоденствия, семеновская история, а в конце — поражение восстания на севере и юге, казнь пятерых, каторга и ссылка многих. Мир тайных обществ, мир Пушкина, их совмещение, несовпадение, пересечение, отталкивание, взаимодействие, их великое, сложное, противоречивое историческое единство. Вот о чем будет говориться в этой книге.